А в это время в Лондоне. Алексей, пользуясь предоставленной ему возможностью, целый день осматривал достопримечательности Лондона. Практиковался в английском, расспрашивая продавцов сувенирных лавок и служащих музеев о всякой всячине. Почти час он тусовался на Трафальгарской площади около знаменитой колонны Нельсона, окруженной бронзовыми львами, на которых фотографировались толпы то ли японских, то ли южнокорейских туристов. Алексей слабо разбирался в особенностях монголоидной расы. Толпы туристов окружали толпы голубей, которых никто не кормил под угрозой штрафа, установленного властями Лондона. Вайсберг разговаривал по телефону с невидимым собеседником. Тут человек один надежную весть принес. Нам на хвост крепко сели. Деньги перепрятать придется, так что пока никакого финансирования. Шхериться временно надо.